Александр Порфирьевич Бородин. 1833-1887 годы. Бородин. Явление уникальное в истории не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Химик по образованию. Он всю жизнь работал по специальности. Его труды в этой области внесли значительный вклад в науку. Он был профессором медико-хирургической академии в Петербурге, заведовал кафедрой химии, был одним из организаторов и педагогов женских врачебных курсов, одним из начинателей женского образования в России. Он оставил множество научных трудов, и при этом, не имея систематического музыкального образования, стал своеобразнейшим русским композитором XIX века. Бородин был членом могучей кучки, содружества молодых петербургских музыкантов, руководимых широкообразованным Балакиревым. Его творчество невелико по объему, поскольку он мог уделять музыке лишь редкие часы свободного времени, но оно очень весомо по значению, ярко оригинально, самобытно. Бородин был не только талантливым музыкантом, но и литератором, автором либретто своей единственной оперы «Князь Игорь» и текстов романсов. Большой интерес представляет его музыкальная публицистика. В его музыке сочетаются эпос и лирика, ей свойственная объективность, уравновешенность, но в то же время мужественность и страстность. Ярко, с огромной стихийной силой воплощены им образы Востока, и в то же время, истинно русское, былинное, богатырское начало. В творческом наследии Бородина, кроме оперы, которую после смерти композитора заканчивали по оставшимся эскизам друзья, три симфонии, последняя не закончена, музыкальная картина в Средней Азии, камерные инструментальные ансамбли, фортепионные пьесы, романсы. Наиболее значительные сочинения подчеркивания «Князь Игорь» симфонии. В них композитор дал образец симфонизма ранее невиданного, героико-эпического, в котором верность сложившимся классическим формам сочетается с своеобразной драматургией, связью с образным миром русского фольклора. Александр Порфирьевич Бородин родился 31 октября, 12 ноября, 1833 года в Петербурге. Он был внебрачным сыном князя Л.С. Гедеянова и при рождении был записан сыном камердинера князя, Порфирия Бородина. Его мать, во втором замужестве к Лейнеке, была умной, энергичной и к тому же состоятельной женщиной. Сыну она сумела дать прекрасное домашнее образование, подчеркивание еще в детстве он овладел тремя иностранными языками, подчеркивание прошел с домашними учителями полный курс гимназии, много занимался музыкой. Сначала игрой на рояле, затем флейте, а потом и виолончели. Со своим другом детства М. Щеглевым, который несколько лет жил у них в доме, много играл в четыре руки и таким образом познакомился со всеми симфониями Бетховена, с творчеством Гайдна. Мать часто водила его на концерты. Свое первое сочинение, «Польку и Лен», он сочинил, когда ему было 10 лет, а еще через 3 года был уже автором концерта для флейты с фортепиано и трио для двух скрипок и виолончели на темы оперы Мейербера «Роберт Дьявол». В 17 лет он поступил в медико-хирургическую академию, так как с детства его привлекала химия. По воспоминаниям Щеглева, он с ранних лет ставил дома разные химические опыты, вся квартира была наполнена ретортами и всякими химическими снадобьями. Уже на третьем курсе он стал работать в лаборатории знаменитого профессора Зинина и вскоре стал его лучшим и любимым учеником. В 1858 году Бородин защитил докторскую диссертацию и был послан за границу совершенствоваться. 3 года он провел в Германии, главным образом в Гейдельберге, где находился один из лучших университетов Европы, затем во Франции и Италии. Там он занимался в лабораториях, участвовал в Международном химическом конгрессе, его статьи печатались в специальных журналах. Там же он сблизился с другими молодыми русскими учеными, в частности с Д. И. Менделеевым и И. М. Сеченовым. По возвращении через 3 года в Петербург стал профессором медико-хирургической академии, преподавал и в других учебных заведениях. Но ни за границей, ни в Петербурге не забывал о музыке, не только не пропускал концертов, которые проходили во время сезонов, но и сам много музицировал, в основном как виолончелист в любительских трио, квартетах, квинтетах. В немногие свободные минуты сочинял инструментальные пьесы, ансамбли, романсы. Его руководитель был этим очень недоволен. «Господин Бородин», — говорил ему Зинин, — «поменьше занимайтесь романсами. На вас я возлагаю все свои надежды, чтобы приготовить заместителя своего, а вы все думаете о музыке и двух зайцах». Будучи в Германии, он познакомился с молодой московской пианисткой Екатериной Сергеевной Протопоповой, приехавшей туда лечиться. Вскоре она стала его женой. Именно она увлекла Бородина, раньше интересовавшегося музыкой 18 века, в основном венских классиков, современными композиторами-романтиками, Шопеном, Шуманом, Листом. Переломным в его жизни стал 1862 год, когда он сблизился с Балакиревым, ярким музыкантом-самоучкой, обладавшим огромной эрудицией, педагогическими склонностями и сильным характером, позволившим ему сплотить вокруг себя целую группу молодых музыкантов. Самыми яркими среди них стали Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский и Кюи, вошедшие в историю русской музыки под названием «Могучей кучки», данные им их идейным вождем искусствоведом В. Стасовым. Это было удивительное сообщество, в котором поначалу только Балакирев с юных лет посвятил себя музыке. Римский-Корсаков был морским офицером, Мусоргский окончил школу гвардейских подпрапорщиков, военным специалистом был и Кюи. Лишь много позднее римский Корсаков и Мусоргский оставили свои первые профессии. Результатом влияния Балакирева стала первая симфония, созданная в 1867 году и обозначившая музыкантскую зрелость Бородина. Писал ее композитор целых 5 лет, так как научные интересы оставались на первом месте. Это вызывало дружеские упреки, кучкисты считали, что Бородин должен бросить химию и педагогику, так как его огромный музыкальный талант должен быть реализован. Все последующие годы Бородин разрывался между своими многочисленными интересами и взятыми на себя обязанностями. Написанный в 1867-1870 годах романсы на собственные тексты «Спящая княжна», «Песня темного леса», «Море», «Отравы полны мои песни», «Фальшивая нота» показывают зрелость и оригинальность таланта. Друзья уговаривают композитора взяться за крупное сочинение подчеркивания, в котором полностью раскрылся бы его эпический дар. К тому же в 1869 году в одном из концертов РМО исполняется, наконец, под управлением Балакирева его первая симфония. Ее бурный успех заставляет Бородина задуматься о дальнейших сочинениях. Стасов предложил ему сюжет «Слова о полку Игореве» для оперы. «Мне казалось, — писал он, — что тут заключаются все задачи, какие потребны для таланта и художественной натуры Бородина: широкие эпические мотивы, национальность, разнообразнейшие характеры, страстность, драматичность, восток в многообразнейших его проявлениях». По стасовским подробным наметкам Бородин сам принялся писать либретто. Но работа над оперой растянулась на много лет. В 1875 году в одном из писем музыкант писал: «Множество хлопот, забот, нужной и ненужной возни далеко не располагают к хорошему настроению духа и оставляют очень мало досугов для любимых занятий. Я только урывками кое-когда улучшу минуту, чтобы посмотреть что-нибудь новое, послушать других и так далее. Самому работать на музыкальном поприще почти не приходится. В самом деле, непонятно, когда он вообще находит время для своих более чем многочисленных занятий. Главное из них – профессура, химия. Он много работает в лаборатории, его имя пользуется заслуженной известностью и уважением среди коллег во всем мире. Много времени отнимают лекции и практические занятия со студентами. В 187 Амперсант 1871 годах он к тому же становится одним из редакторов научно-популярного журнала «Знания», так как считает необходимым широко пропагандировать достижения естественных наук. Немало сил и времени отнимают и женские врачебные курсы, первые учебные заведения в России для женщин. Сначала пришлось долго доказывать их необходимость, затем принимать самое активное участие в собственной организации, ну а потом – преподавать. Бородин читает лекции по химии для слушательниц. Кроме того, усердно собирает средства, чтобы курсы продолжали функционировать, они существуют только на частные пожертвования. Не способствует сочинению музыки и домашняя обстановка. Когда он, наконец, попадает домой, а он живет в самом здании медико-хирургической, ныне, военно-медицинской, академии, его встречают другие заботы. Жена слабого здоровья, у нее был туберкулез, в те годы неизлечимый, нуждается в особом внимании, а часто и уходе. У нее не может быть детей, но Бородины воспитывают девочек-сирот. Кроме того, доброжелательные и радушные хозяева всегда готовы принять гостей, и часто приезжие из провинции настолько заполняют квартиру, что хозяину приходится ютиться в общей комнате, уступив для ночевки собственный кабинет. Не то, что выберется 2 часа досужего времени в день, нет. Не выберется нравственного досуга. Нет возможности отмахнуться от 100 ежедневных забот и мыслей, не имеющих ничего общего с искусством, которые роятся и кишат постоянно перед вами. Некогда думаться и перестроить себя на музыкальный лад, без чего творчество в большой вещи, как опера, немыслимо, писал он в ответ на вопросы о князе Игоре. Для такого настроения у меня имеется в распоряжении только часть лета. Зимою я могу писать музыку только, когда болен настолько, что не читаю лекций, не хожу в лабораторию, но ВСС так и могу чем-то заниматься. На этом основании мои музыкальные товарищи, вопреки общепринятым обычаям, желают мне постоянно не здоровья, а болезни. Музыканты не могли понять его отношение к делу, которое для них казалось самым важным, как второстепенному. Это даже несмотря на то, что один из его сотоварищей по могучей кучке, Кюи, был профессором фортификации, настолько крупным специалистом в своей области, что имел чин генерала. Среди его учеников были практически все русские военачальники, включая великих князей и знаменитого генерала Скобелева. Очень характерен в этом плане отзыв о Бородине прекрасного музыканта, дирижера и композитора Э.Ф. Направника, многолетнего руководителя Мариинского театра, Бородин обладал могучим, богатырским, эпическим и самобытным талантом. Богато одаренный от природы, он свои способности не развивал и мало ими пользовался. Между тем к своим сочинениям Бородин относился с такой же ответственностью, как и к другим занятиям. Его рукописи хранят следы настойчивой, упорной работы. В редкие свободные часы он отдается композиции со страстью и воодушевлением. Лето для этого — единственное отдушина. Обычно он уезжает на каникулярные месяцы куда-нибудь подальше от столицы, в глушь, снимает скромный домик, любит заняться крестьянским трудом. Собирает и записывает народные песни, делает их обработки. В 70-е годы, кроме оперы, он работает и над второй симфонией, но и эта работа растянулась на многие годы. 8 лет отделяют ее замысел от окончательного воплощения. Прозвучав, наконец, в одном из концертов РМО в 1877 году, симфония ей получила должные оценки. Слишком необычна ее музыка. Абонементная публика концертов, в основном кавалергарды, пожилицисты, правоведы, институтки разные, институтрисы, директрисы, так определил однажды Бородин постоянных слушателей, не смогли оценить новизны и яркости музыки. Только через 2 года, когда Римский-Корсаков дирижирует симфонию в концерте бесплатной музыкальной школы, слушатели которой принадлежат к другим кругам, разночинной интеллигенции, студенческой молодежи, подчеркивание к симфонии приходит заслуженный успех, растущий с каждым последующим исполнением. С годами меняется политическая обстановка в стране. Общественный подъем 60-х годов, вызванный реформами Александра II, к началу 80-х годов сменяется реакцией. В 1885 году правительство запрещает женские врачебные курсы. Это тяжело влияет на Бородина. К тому же здоровье его давно подорвано, сказались постоянные непосильные нагрузки. Тем не менее активная жизнь продолжается. Еще в 1877 году Бородин побывал в Веймаре, где жил признанный патриарх европейской музыки Лист. Он высоко оценил первую симфонию Бородина и произнес знаменательные слова: «Следуйте вашим путем, никого не слушая. Вы во всем всегда логичны, изобретательны и совершенно оригинальны». В последующие годы Бородин еще 2 раза навещал Листа, который активно пропагандировал его музыку в Германии. Были почитатели его музыки и в Бельгии, в которой композитор также побывал 2. Впервые он ехал за рубеж не как ученый, на какой-то симпозиум или конгресс, а как композитор, на концерты из своих сочинений. Они состоялись в Брюсселе, Антверпене и Льеже, где в исполнении участвовали великолепные оркестры, крупные европейские дирижеры. Особенным успехом пользовалась симфоническая картина в Средней Азии, прозвучавшая на концертных эстрадах чуть ли не всей Европы. Наконец, к 1887 году, опера была почти закончена. К этому времени Бородин начал работу над Третьей симфонией, 1886. В его портфеле были также 2 квартета, маленькая сюита для фортепиано. Работа прервалась внезапно, вместе с жизнью. Утром $1, 27 февраля 1887 года Бородин записывал Третью симфонию. Она давно уже существовала в его воображении, но все не хватало времени для записи. Вечером того же дня в академии происходил костюмированный бал для профессоров и их семей. Бородин нарядился в крестьянский костюм, темно-красную рубаху, высокие сапоги, в которые были заправлены синие шаровары. Был весел, смешил маленькое, но дружное общество остроумными шутками, подчеркивание, вдруг прислонился к стене и умолк. И тут же упал. Разорвалось сердце. Словно страшное вражеское ядро ударило в него и смело его из среды живых, писал об этом ужасном событии Стасов. Бородина похоронили в некрополе Александра Невской лавры в Петербурге, где покоится прах многих великих русских деятелей науки и искусства. Его незаконченные, а вернее, незаписанные, произведения были завершены Римским Корсаковым и Глазуновым, которые часто слышали их в фортепионном исполнении автора. Симфония номер 2, си минор, Богатырская, 1869-1876 годы, состав оркестра: 2 флейты, 2 флейты-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, арфа, струнные. История создания. Вторая симфония Бородина, одна из вершин его творчества. Она принадлежит к мировым симфоническим шедеврам, благодаря своей яркости, своеобразию, монолитности стиля и гениальному претворению образов русского народного эпоса. Композитор задумал ее в начале 1869 года, однако работал над ней с очень большими перерывами, вызванными как основными профессиональными обязанностями, так и воплощением других музыкальных замыслов. Первая часть была написана в 1870 году. Тогда же он показал ее своим товарищам, Балакиреву, Кюе, Римскому, Корсакову и Мусорскому, которые составляли так называемый Балакиревский кружок или могучую кучку, определение их старшего наставника и идейного руководителя искусствоведова Стасова. У друзей показанное вызвало подлинный энтузиазм. Горячий и скорый на громкие определения Стасов тут же назвал ее львицей. Мусорский предложил для нее название славянское героическое. Однако Стасов, задумавшийся уже не над эмоциональным определением, а над названием, с которым музыка будет жить, предложил «Богатырская». Автор не стал возражать против такого толкования его замысла, и симфония осталась с ним навсегда. До окончания ее было еще очень далеко. Отвлекает много преподавание в медико-хирургической академии, где Бородин занимает должность профессора, преподавание на женских врачебных курсах, многочисленные общественные обязанности, подчеркивание, том подчеркивание, числе редактирования научно-популярного журнала «Знания». Последнее продолжалось всего 1 сезон, так как правительство, недовольное атеистической направленностью журнала, порекомендовало Бородину покинуть редакцию. Наконец, отвлекался композитор и на создание других произведений. В эти же годы появляются фрагменты оперы «Князь Игорь», в которой тоже очень сильны богатырские ноты. Полностью завершенной симфония оказалась только в 1876. Ее премьера состоялась 2 февраля 1877 года в одном из концертов Русского музыкального общества в Петербурге под управлением Э.Ф. Направника. Симфония, несмотря на отсутствие объявленной программы, имеет явно программные черты. Стасов писал об этом: «Сам Бородин рассказывал мне не раз, что вода же он желал нарисовать фигуру баяна, в первой части, собрание русских богатырей, в финале, сцену богатырского пира при звуке гуслей, при ликовании великой народной толпы». Собственно, это толкование и дало повод Стасову для наименования «Богатырская музыка». Первая часть основана на сопоставлении двух образов. Первый – могучая унисонная тема в исполнении струнных, словно втаптывающая, грузная и кряжистая. Ее дополняет, несколько смягчая суровость, более оживленный мотив, импонируемый деревянными духовыми. Побочная тема, широкая песенная мелодия в исполнении виолончелей, кажется, рисует раздольную русскую степь. Разработка строится на чередовании героических, напряженных эпизодов, вызывающих ассоциации с боевыми схватками, подчеркивание былинными подвигами, с лирическими, более личными моментами, в которых побочная тема в результате развития приобретает ликующий характер. После сжатой реприза, в коде части с гигантской силой утверждается первая тема. Вторая часть, стремительная скерца, первая тема которого стремительно вырывается из глубины басов на фоне повторяемой валторными октавы, а затем несется вниз, словно не переводя дыхание. Вторая тема звучит несколько мягче, хотя и она сохраняет мужественный характер. В ее своеобразном синкопированном ритме слышатся звуки бешеной скачки степных коней по бескрайним просторам. Трио пленяет мелодическим очарованием, и как нередко у Бородина, мелодия овеяна восточной негой. Но средний эпизод невелик, и возобновляется стремительный бег, постепенно угасая, словно уносясь в неведомое. Третья часть, призванная по словам самого Бородина передать образ Бонна, легендарного древнерусского певца, носит повествовательный характер и разворачивается в плавном, спокойном движении. Аккорды арфы имитируют перебор гусельных струн. После нескольких тактов импонируемого кларнетом вступления валторно запевает поэтическую мелодию, принадлежащую к лучшим страницам музыки композитора. Однако недолго спокойное повествование, новые мотивы вносят смутное ощущение угрозы, сгущаются, мрачнеют краски. Постепенно восстанавливается первоначальная ясность. Чудесным лирическим эпизодом, в котором основная мелодия звучит во всей полноте своего обаяния, заканчивается часть. Повторение вступительных тактов переводит непосредственно в начинающийся без паузы финал. Его музыка захватывает своим размахом, блеском, жизнерадостностью и вместе с тем, величием. Основный музыкальный образ, главная тема сонатной формы, размашистая, буйно-веселая тема в остром синкопированном ритме, имеющая прообраз в народной хоровой песне «Пойду в отца и город». Ее дополняет краткий разгульный мотив гобоя. Побочная тема более лирична и спокойна. Она носит характер славления и звучит сначала у кларнета соло, а затем у флейты и гобоя на фоне как бы перелива в гусли звончатых. Эти три темы подвергаются разнообразной мастерской разработке, начало которой отмечено суровым и мощно звучащим эпизодом в замедленном темпе. Затем движение все более оживляется, симфония заканчивается музыкой, полной молодецкой удали неудержимого веселья.